постоянно сопровождается акцентированием то одной, то другой точки зрения. Как показывает история, победу, в конце концов, одерживают сторонники общего образования. Япония не является исключением. Обычно и здесь сторонники примата общего образования добиваются превосходства. Лучшие, наиболее престижные японские университеты отличаются от обычных, рядовых, именно тем, что дают своим выпускникам обширную общеобразовательную подготовку. Этим особенно славятся старейшие Токийский и Киотосский университеты. Именно выпускники этих университетов образуют интеллектуальную элиту японской экономики. Анализ развития современного состояния японской высшей школы показывает, что высшее образование в Японии является одним из основных рычагов государственной политики. В эпоху научно-технического прогресса высшее образование служит мощнейшим стимулом трудовой активности всех слоев населения страны. Подготовка специалистов высшей квалификации при этом ведется на основе ряда принципов, среди которых на первом месте принцип примата общего образования. Этот принцип дает японским промышленникам возможность обеспечивать себя такими кадрами, которые способны уверенно решать текущие задачи производства, быстро адаптироваться к новой технологии и вести активный поиск методов повышения экономической эффективности. Какие бы реформы в области высшего образования не предпринимались, общеобразовательная подготовка студентов в Японии останется господствующей на всех направлениях и на всех уровнях обучения. Четвертое. Профессионально-техническое обучение. Профессионально-техническое обучение как отрасль образования имеет отношение к подготовке рабочих профессий. Оно обычно отпочковывается от общеобразовательной школы, когда экономика начинает испытывать нужду в обученных кадрах. В Японии такая нужда дала себя знать в начале 90-х годов прошлого века. Именно в этот период в стране начала складываться система школ профессиональной подготовки. На первых порах в них зачисляли выпускников начальных школ. Учащиеся обучались по двум программам – общеобразовательной и ремесленной. Первая включала такие дисциплины, как арифметика, геометрия, физика, химия и черчение, а вторая предусматривала практическое обучение на предприятиях. Профессиональные школы были созданы и в сельской местности, где учащиеся постигали азы агрономических знаний. Помимо основных школ, по всей стране были учреждены так называемые дополнительные школы, в которых обучались в свободное от работы время. Во всех случаях программы профессионально-технического обучения были насыщены этической тематикой. Считалось, что обученный рабочий должен быть прежде всего патриотом своего государства, отрасли производства, отдельного предприятия. Правительство с самого начала поставило под контроль всю профессионально-техническую подготовку в стране. В 1899 году по вопросам профессионально-технического обучения было принято специальное постановление, согласно которому учреждалось 5 типов школ – технические, сельскохозяйственные, торговые, торгово-флотские и дополнительные без отрыва от производства. В этих школах устанавливался 4-летний срок обучения. Условием поступления в профессионально-технические школы объявлялось получение неполного среднего образования. В 1900 году в Японии функционировало 116 таких школ. К 1935 году их число достигло 961, а к 1945 году 1743. К моменту капитуляции Японии во Второй мировой войне в профессионально-технических школах обучалось около 850 тысяч человек. Несмотря на столь широкую их сеть, в послевоенные годы, когда японская экономика начала демонстрировать беспрецедентно высокие темпы роста, в стране все же обозначился дефицит обученного персонала. Принятая в конце 1948 года правительством программа обучения на производстве, построенная на американский манер, оказалась недостаточной. В 1948 году был принят закон о профессиональной подготовке рабочих. правительственные организации создали Японскую ассоциацию профессионально-технического обучения –